Наука считает интеллект самой высшей частью человеческой сущности, тогда как в действительности он является, как уже сказано выше, всего лишь пятым началом нашей сущности, и выше его существуют еще два начала или принципа. Таким образом, проявления, идущие из высших областей нашего сознания, ни в коем случае не могут быть относимы к проявлениям низшей природы человека, ибо это не соответствует истине. Обладание чувства знанием или способностью прозрения в настоящее время доступно лишь весьма ограниченному числу людей. Но все, что человечество имеет самого возвышенного, самого благородного и прекрасного, все высшие ценности культуры, все исходит из этой области человеческого ума. Эта область есть тот источник, из которого во все времена исходило вдохновение на поэтов, писателей, художников, ораторов, проповедников и вообще на людей, воодушевленных высшими стремлениями и идеями. Все, что приобретается человеком по пути его высшего развития, все, что ведет к истинному познанию сути бытия и мироздания, все, что ведет к состраданию, любви и справедливости, к самопожертвованию и благородству, к единству и красоте, все имеет своим источником это высшее начало человеческой сущности. Это высшее начало человеческой сущности имеет свое пребывание в сердце человека, и потому от всего исходящего из этой области веет задушевностью, сердечностью, теплотой и искренностью. Подобно инстинктивному уму, это высшее начало человека тоже не нуждается в отдыхе и часто обнаруживает свое существование и проявляет свою деятельность во время сна, предупреждая человека о грозящих опасностях или рисуя картины будущего. Таким образом, когда «бодрствующее» в кавычках сознание человека спит, подсознание рисует нам картины прошлого, сверхсознание – возможности будущего. На настоящей ступени эволюции развитие человеком четвертого принципа закончено. Развитие шестого принципа еще не началось, за исключением небольшой части опередивших остальное человечество. И заканчивается развитие пятого принципа, то есть интеллекта. Так как развивающийся принцип является преобладающим, но более низкий и более высокие принципы тоже не бездействуют, оказывая то или иное влияние на принцип развивающийся, то мы видим, что та область природы человека, которая ведает его умственными и душевными эмоциями, является весьма сложным аппаратом. Этот аппарат имеет на одном полюсе низшее начало, которое тянет человека вниз, в бездну, к животному состоянию, на другом полюсе высшее начало, которое тянет его вверх, к совершенству, к сверхчеловеку. Посередине находится рассуждающая личность, интеллект, который в каждом случае должен решить сам, куда и по какой дороге ему идти. Это борьба в человеке двух начал, между высшим и низшим, между добром и злом, проходит через весь период существования человека, пока в нем развивается пятое начало – интеллект. И все случаи подъемов и падений людей в их шествии по пути эволюции есть результат преобладания то одного, то другого начала. Интеллект имеет большие заслуги в деле развития цивилизации, науки, разного рода прикладного знания и всех тех областей человеческого знания, где требовалось кропотливое исследование, вычисление и наблюдение, логическое рассуждение и мышление. Все технические совершенствования, все достижения в области облегчения и улучшения жизни человека есть результат этой части нашего ума.